Глава 35. Варлам. «Исчезни», — говорю я Марине. На ухо, тихо, но таким тоном, что она исчезает мгновенно. А я успеваю увидеть, как в ее глазах полыхнуло зарево страха. Да, я умею быть страшным, и она это знает. Но почему-то сегодня решила забыть. Плевать, все к лучшему. Потому что зайка... О, я прекрасно вижу, что с ней происходит. Щечки залились гневным румянцем, губы зло сжаты. В глазах вспыхивает такое зарево, что того и гляди подожжет. Меня и весь мой клуб. Еще раз спасибо за доставку из ресторана. Официальным сухим тоном произносит она. Еще раз, пожалуйста, отвечаю я. Завтра вы сможете попробовать нашу новинку – севиче из тунца. Завтра? Ну, конечно. Ты собираешься? Я собираюсь продолжить, говорю я, имея в виду совсем не обеды из нашего ресторана. Но я парень постоянный, продолжаю я. Если что-то начал, не бросаю, иду до конца. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Все ты понимаешь, моя ушастая прелесть. Ну а то, что тебя явно накрыло ревностью, о, это просто бальзам на мое сердце. Я беру зайку за руку. Пойдем на крышу. Зачем? Отстраняется она. Поболтаем. Говори здесь. Губы надуло злиться, а у меня на душе так тепло. Там романтика. Объясняю я. Звезды, шампанское, все дела. Тебе же там вроде понравилось. На крыше классно, но романтика мне сейчас ни к чему. Это была твоя девушка? Все же решилась задать прямой вопрос. Молодец, зайка, так держать. Говори мне все прямо. Нет. А кто? Никто. Спокойно отвечаю я. «Понятно», – цедит сквозь зубы зайка. «Ревнуешь?» «Я?» – «Пф!» – демонстративно фыркает она. «Неубедительно. Актрисы из тебя не получится. Совсем не умеешь притворяться. И мне это дико нравится». «Поужинаем?» Я продолжаю выдвигать предложение. «Я не голодная». «Потанцуем?» «Я танцую с девчонками, а тебя ждут». Она указывает глазами куда-то за мою спину. Я оборачиваюсь. Возле выхода торчит Марина. Зайка поворачивается спиной ко мне и уходит. Где-то на полпути разворачивается и посылает мне воздушный поцелуй. Легко, изящно и дерзко. А бедра ее покачиваются так, что мой хвост превращается в маятник». «Марина, мля, если бы не она, мы бы с Яной сейчас зажигали на крыше, или поехали ко мне, или уединились в моем кабинете, наверное». Но Марина все обломала. Зато я узнал, что зайке не все равно. «Что за дела?» – наезжаю я на Марину. «Вар, я думала...» «Думать это не твое. Иди работай!» «Ладно, поняла, я пойду». «Стой!» Она с надеждой оборачивается, а я выдаю. «На этом все!» «Ты имеешь в виду...» «Ты знаешь, что я имею в виду!» «Вар!» – жалобно пищит она. Я немного смягчаюсь. «Все было супер! Ты классная! Но это конец! Если захочешь уволиться, дам прекрасные рекомендации!» «Слышал, Покровский открывает новый ресторан и набирает персонал». «Выгоняешь меня?» «Предлагаю лучшую работу». «Ты и замом его можешь стать. Опыта у тебя достаточно». Я возвращаюсь на танцпол. Нахожу глазами зайку. «Так, а это кто навострил к ней лыжи? Какой-то хер в стёбной черной панамке и с цепью на шее». Весь такой на стиле, гламурный гопник. Догадываюсь, что сейчас будет. Моя ушастая прелесть замутит с ним, чтобы позлить меня. А мне сейчас главное сдержаться, не надавать ему по щам. Так, гопник отваливает несолоно хлебавши. Зайка его отшила. А ведь она видит, что я на нее смотрю. Могла бы попытаться вызвать мою ревность, но не стала. Моя ты прелесть. Не ведешь себя, как глупая капризная принцесска. Ага, еще один танцор крутится рядом с ней. Зажигает он классно, с этим не поспоришь. Руки, ноги, голова, все в ритме, все в модных движениях. Зайка тоже не промах, крутит попкой и делает волны. Но когда танцор пытается положить руку ей на бедро, она говорит ему что-то, и он отваливает. Вау, это знак. Зайка никого не хочет, она ждет меня. Танцор из меня, прямо скажем, посредственный. Я вообще никогда не танцую в своем клубе. Ни разу за всю историю этого не делал. И если я сейчас пойду на танцпол, весь мой персонал офигеет. И, возможно, мой авторитет в их глазах будет посрамлен. Плевать, я все равно пойду, потому что там призывно машет попкой моя зайка».